Глава 16. Так отвечал Иов. «Много я подобного слышал. От ваших утешений одно горе. Будет ли конец пустословию? Что ж терзает тебя, что ты так отвечаешь? Я бы тоже рассуждал, как вы, будь вы на моем месте. Плел бы против вас за речь и с укором качал головою. Я бы вас укреплял речами, утешал бы пустой болтовнёю. Заговорю, моя боль не стихнет, но и если замолчу, не ослабнет. Отнял он у меня последние силы и близких моих рассеял. Схватил меня и сам стал свидетелем. Да и немощь моя против меня говорит. Рвет и мечет он во гневе, скрежещет на меня зубами. И враги вперяют в меня взгляд, пасти свои на меня разевают, с презрением по щекам хлещут, все разом на меня ополчились. Бог отдал меня злодеям, бросил в руки нечестивцам. Был я безмятежен, а он вверг меня в трепет, схватил за шею, изранил и поставил себе мишенью. Его стрелы летят отовсюду. Он безжалостно пронзает мои почки, проливает мою желчь на землю. Не оставил на мне живого места, словно ратник могучий меня теснит. Сшил я себе одежду из дерюги и головой склонился до земли. Горит лицо мое от плача, и кромешный мрак глаза застилает. А ведь руки мои насилия не знали, и чиста моя молитва. О, земля! Не впитай моей крови, пусть забвенье мой крик не поглотит. Все же есть у меня на небе свидетель, есть кому за меня поручиться свыше. Друзья надо мной глумятся, но слезы мои льются перед Богом. Рассудит ли кто человека с Богом, словно двух людей меж собою? Ведь пройдут считанные годы, и уйду я в путь безвозвратный.